Московские дворяне. Китай-город, как ближайший к жилищу царя, истори был самым аристократическим местом. Здесь стояли дома многих знатных сановников, бояр, дворян и именитых людей. По тогдашним правилам, московские дворяне все были люди-служилые. Они должны были постоянно жить в столице и не могли отлучаться из Москвы без царского отпуска, под страхом жестокого наказания, без всякой пощады. Но чтобы облегчить им службу, царь приказал в 1653 году стольников, стряпчих, московских дворян и жильцов расписать в 4 перемены и до службы указал им быть в Москве, переменяясь по 3 месяца. Московские дворяне различались по чинам и должностям. При родовом составе дворянского сословия лица из одного рода были постоянно в одних и тех же чинах. Так, например, самый первый чин боярина при Алексее Михайловиче получали только немногие представители знатнейших фамилий. Члены этих фамилий поступали прямо в бояре, минуя чин окольничьего. Даже любимцев своих, большую частью из худородных, царь с трудом проводил до боярства. Второй чин окольничьего возводился из родов менее знатных, третий чин были думные дворяне. Они назначались из добрых и высоких родов, которые еще в честь не пришли за причиною и недостижением. Последующие чины были думные дьяки, спальники, стольники, стряпчие, московские дворяне, дьяки и затем жильцы. Последний чин был самый многочисленный, их было до 2000 человек. Это были дети дворянские, дьячьи и подьячьи. Они сидели на царском дворе для всяких посылок. Из них выслуживались встряпчие, стольники и думные люди. Они назначались начальниками конницы и пехоте. При царском дворе были царевичи Касимовские и Сибирские, крещенные в христианскую веру. Честью они были выше бояр, но в думе не сидели. Служба их была, когда в праздник царь идет в церковь, они ведут его под руки, и каждый день последние обязаны были быть у царя на поклонении. Получали они от царя ежемесячно денежный корм. Дети и внуки этих царевичей назывались тоже царевичами. По взятии в плен семейства сибирского царя Кучума, все семейство последнего содержалось в посольском подворье в Китай-городе. Только одни потомки удельных князей назывались князьями. Каташихин говорит: «Царь московский не может никого пожаловать вновь князем, потому что ни обычай тому есть и не повелось. Также не бывает и графов, и вольных господ». При пожаловании в дворяне не давали ни грамот на дворянство, ни гербов. Давались только грамоты на поместья и вотчины. Все чины обязаны были ежедневно съезжаться к царскому дворцу. Бояре, окольничьи, думные и ближние люди приезжали каждый день рано утром к царю ударить челом. Государь с ними разговаривал, слушал дела, они стояли перед царем, а уставшие выходили сидеть на двор. Приезжали они к царю и после обеда к вечерне. Они собирались все наверху, в передней палате, и ждали царского выхода из покоя. Ближние же бояре входили прямо к царю в палату. Стольники, стряпчие, жильцы, московские дворяне, полковники, головы не входили в палату, оставались на крыльце пред палатами непокоевыми. Другие же чины не имели права доходить и до этого места, оставались на площади, ожидая приказаний от царя. Так ежедневно толпились перед дворцом все чиновники. Ко дворцу старики ехали в каретах, зимой в санях, молодые верхом. Не доезжая до царского дворца, вдалеке от крыльца, выходили из карет, слезали с лошадей и уже пешком шли к крыльцу. На царский двор не пускали лошадей, также не смели ходить по нем с оружием, и кто шел с оружием, того пытали и казнили. Как мы уже сказали, дома бояр и ближних людей находились по большей части в Китай-городе. Содержание значительного количества слуг при боярских домах в Москве с одной стороны вызываемо было необходимостью. Бояре со своими людьми хаживали на войну и по наряду царскому обязаны были высылать конных людей навстречу иностранным послам, часто приезжавшим в Москву. С другой стороны, это основывалось на честолюбии, потому что бояре за честь себе считали при езде по городу иметь человек 50 слуг, предшествующих им пешком. Жены бояр стыдились даже показываться на улицу без свиты в 20 или 30 слуг, они даже иначе не ходили к обедне.